Дорогие собравшиеся, я прочитаю текст, который записан в Святом Евангелии от Иоанна, 1 глава. Прочитаю несколько стихов с 9 текста. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу, как единородного от Отца, и от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». Вот это слово написал один из самых близких учеников Иисуса Христа, Иоанн. Он описывает эти события тогда, когда они уже совершились. И он, как бы оглядываясь назад, описывает для всех людей и для всех поколений, потому что это слово должно было остаться навсегда на земле, пока Бог дает время для спасения, для покаяния. И вот почти 2000 лет это слово звучит, проповедуется, и мы с вами имеем привилегию это слово услышать из глубокой древности от очевидцев, которые были учениками Иисуса Христа. И вот в этой проповеди я хотел бы обратить наше внимание на две стороны, на два фактора. Первый – это кто есть Христос и его дело. А вторая сторона – это то есть человек и его отношение к Иисусу и последствия этого. От того, что человек делает выбор, а Бог дал право человеку делать выбор, от этого выбора зависит и судьба человека. Где человек будет вечность проводить, как ее проводить будет. А Библия нам открывает, что в потустороннем мире будет два положения у людей. Одно положение, как дети Божьи, как Церковь Иисуса Христа, будут сынами воскресения, вечно пребывая с Богом во свете, в новых телах воскресения, во веки вечные, без конца, вечно жить. Бог создал человека с той целью, чтобы человек жил вечно, душу вечную дал человеку. И из-за того, что люди первые упали в грех, в непокорность Богу, грех Адама и Евы заключался в неверии и в непокорности. Некоторые люди ошибочно думают, что грех Адама и Евы заключался в том, что они, как муж и жена, имели супружеские отношения. Это неправда. Их отношения, как мужа и жены, были святые, и греха не приносили в их жизнь. Грех пришел в их жизнь, когда они змея послушали, когда они пренебрегли словом Бога, когда избрали собственные пути и путь неверия. Вот тогда они согрешили. И через это отделены от Бога. И все потомки Адама и Евы через это стали грешными. И от этого будет вторая половина, вторая часть в вечности или участь. Это озеро огненное, вечное отчуждение от Бога. И поскольку душа вечная у человека, даже у грешника, то и мучения вечные будут. И душа вечная у праведника, и спасение вечное, и жизнь вечная будет. И Христос пришел с потустороннего мира. Мы вот прочитали, слово стало плотью. До своего воплощения Иисус Христос, как единосущный Отцу Небесному, пребывал в очень таинственных отношениях с Отцом Небесным, о которых очень скупо и коротко упоминается в Священном Писании. Почему не больше, чем есть? Потому что, во-первых, мы не способны больше принять и осознать. Это небесные отношения, которые плотским человеческим умом невозможно описать и проникнуть, и вникнуть. И поэтому Бог коротко, но упомянул об этом, что Сын сущий в недре Отчим. Как это? Только в небесах мы это узнаем. И этот Христос, в первой части моей проповеди, обращаю на Него внимание. Написано: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Здесь, во-первых, об Иисусе Христе сказано, что Он свет истинный. Ни один из великих людей этого мира, создатели обширных религий, которые много народов захватили в свой плен, они не являлись светом, и о них так не сказано. Ни один политик мира или президент, он не был свет мира, а только Иисус Христос, истинный свет. И этот свет – это жизнь для людей. И Христос этот свет имел до воплощения, всегда имел. Просто в Слове Божьем коротко сказано «был», всегда был. Не было начала у Него и не будет окончания. Всегда был, всегда есть. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Как же Он просвещает всякого человека, приходящего в мир? Просвещает Бог по-разному. От самого рождения у ребенка уже рождается понимание, что есть Бог. Даже маленький ребенок, он понимает, что есть Бог. И потом, когда подрастая, человеку Бог дает свидетельство о себе в окружающем мире, в мироздании. Или бывает, Бог просвещает человека, когда человек попадает в трудные обстоятельства жизни. И смерть в глаза смотрит. И человек начинает молиться: «Господи, помоги!» Некоторые молятся так: «Бог, если Ты есть, спаси меня!» Он взял и спас. Человек тогда задумался: «Ничего себе! Я никогда не знал, что есть Бог! Он меня услышал и спас! Он реально есть!» А спасти никто не мог, кроме Бога. Такие обстоятельства были в жизни. И человек приходит к пониманию: «Слушай, есть Бог, есть Творец!» И поначалу страшно становится, потом человек привыкает к этой мысли и продолжает жить своими похотями, своими путями. И в основном Бог просвещает людей через Иисуса Христа. «Просветил нас познанием славы Своей в лице Иисуса Христа». Так написано. Когда проповедуется Евангелие о Христе, люди это слушают или читают в Библии, и получают просвещение, понимание о Боге, кто Он есть и Его сущность. Просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть. Вторая здесь мысль. Кто есть Господь Иисус Христос? Он Творец, предвечный от вечности. Он всегда существовал. Не нужно думать, что младенец, который в хлеву лежал в яслях, в кормушке для животных, и там вот на соломке, вот он только и появился, как некоторые лжеучители пытаются представить. Нет, Христос всегда был и был как Творец. Он создал природу, космос, планеты, людей создал, тебя и меня. Может быть, ты не знал. Может быть, ты думаешь, да все так, естественно, идет своим путем, вот родился человек и все. Это как бы от человека только и зависит. Нет, родиться человеку в мир, это Бог назначает и дает родиться. Я много встречал людей, которые хотели иметь детей и не имели детей. И вот эти люди прошли много больниц, обследований, чтобы все-таки здоровье иметь и родить ребенка. А доктора говорят, вы здоровы, и муж и жена, вы здоровы. А почему нет ребенка, не знаем. Наверное, Бог не дает. И приходится признать и докторам бессилие свое. А если родился человек, Бог это сказал, должен родиться этот человек. Николай или Степан, или Василий, или Татьяна, или Ирина. Бог сказал, и появился человек. Я встретил одних людей как-то в одной местности, они верующие люди, поженились. И, как все молодые семьи, хотели иметь наследство детей. Проходит год, и беременности нет. И 2 года прошло, и нет беременности. Они сильно переживали, постились. То есть делали воздержание от пищи и воды, чтобы смирить душу перед Богом, чтобы Бог дал беременность. А беременности нет. Обследовались, оба здоровы, а детей нет. Молитву совершали в церкви, чтобы Бог дал детей, а Бог не дает детей. 5 лет прошло. Они все молятся, Господи, дай детей, а Бог не дает. Уже 10 лет прошло, они молятся, Бог не дает. Уже 15 лет прошло, а Бог не дает детей. И они потом поразмышляли между собой и сказали, не от нас зависит. Вся надежда, чтобы иметь нам ребенка, вся опора на себя или на врачей, она исчезла полностью. В душе только осталась одна надежда. Если Бог нас помилует, Он может дать нам детей. Я с ними встретился примерно за два года, когда 20 лет они ожидали ребенка. И сказали, мы хотим еще раз помолиться. Мы с ними молились в церкви, чтобы Бог дал им деток. И Бог услышал эту молитву. И через 20 лет после ихнего брака Бог им дал ребенка, потом еще одного. И не лечились, ничего. Просто Бог услышал молитву и дал. Почему я говорю этот пример? Бог Творец. Он захотел, чтобы я и ты жил на земле. И это есть Иисус Христос. И если Он дал нам жизнь, здесь написано, в мире был, и мир через Него начал быть. Мир – это слово употребляется в нескольких значениях. Мир – как все мироздание, или мир – как человечество, или мир как состояние отношений между с кем-то, и мир как состояние души человека. В каком же значении здесь? А здесь написано «в мире был, и мир через него начал быть». Здесь речь идет о творении. Он и раньше был инициатором всего, что появилось во Вселенной. Он архитектор, творец, создатель. У него это в мыслях было, как создать нашу землю. Чем нужно землю наполнить? Это все Иисус Христос, Сын Божий. Отец Небесный через Него творил все на земле, видимое и невидимое, все через Него произошло. Вы представляете, какая ценность Христа? Его величие какое? А мы живем на земле и не знаем, что мы Ему обязаны жизнью. И справедливо было бы подойти к Иисусу в молитве и сказать, «Христос, благодарю, что Ты дал мне жизнь. Я могу наслаждаться жизнью. Я могу покушать вкусно и это наслаждение испытать. Поспать хорошо, испытать наслаждение. Потрудиться хорошо, испытать наслаждение. Я могу семью иметь, ребеночка, мужа или жену, и это тоже благо и благословение. А я этим обязан Богу. Я здоровье имею. Я этим Богу обязан. И если мы обязаны Ему, следовало бы спросить, Господи, а какую Ты мне цель назначил в жизни? Если Ты мне дал жизнь, Ты заранее предусмотрел, когда меня еще не было на земле, а Ты мне назначил жить, Ты мне имя избрал уже от вечности, 1000 лет назад уже имя Бог Твое знал и назначил. Правильно было бы спросить, Господи, если Ты меня создал, а что Ты хочешь от меня? Что мне нужно сделать, чтобы Тебя порадовать? Чтобы Ты, мой Творец, был доволен? Чем мне тебя поблагодарить? Это нужно задать вопрос. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. Вот эти слова вызывают лично в моем сердце переживание и тоску по Боге. И когда дома я читал эти тексты и размышлял, даже плакал об ожесточении людей, как это Творец пришел к ним в мир, и мир его не познал, не принял, не узнал его, своего Создателя, своего Отца не узнать. Как это? Как это должно было оскорблять сердце и чувства Бога? А потом написано, пришел к своим, и свои его не приняли. Это вообще непонятно. Как можно прийти к своим, и свои его не приняли? Кто такие свои? Мы из текстов Писания можем понимать, что это израильский народ, которого Бог избрал, усвоил, и они стали свои для Бога. И Христос пришел в среду своего народа, и они его не приняли. Они сказали, дай нам Варавву, убийцу, вот пусть он будет с нами, а Иисуса распять, да будет распят. Римский прокуратор Пилат перед распятием Иисуса, исследуя вину Иисуса, он исследовал эту вину и не нашел. И говорит, я не нахожу в Иисусе никакой вины. Почему вы предали его? Он же царь ваш. А они говорят, нет у нас царя, кроме Кесаря. Кесарь – это римский император, который обожествлял себя и требовал себе поклонения как Богу. И они в лице этого Кесаря выбрали идола. А Кесарь Юпитеру поклонялся. Божество такое было. И они выбрали это божество поклоняться идолу вместо живого Творца. Как это оскорбляет Бога! Как это унижает Сына Божьего! Пришел к своим, а свои не приняли. Израильский народ, которые столько видели чудес от Бога в своей среде, сколько они видели проявления силы Божьей, они получили закон от Бога, они все это пренебрегли и отвергли его. И те, которые, казалось бы, особо приближены были к Богу, это священники, книжники, фарисеи, кажется, эти люди должны были в первую очередь принять Иисуса Христа. А они наоборот возбудили народ, и народ кричал, распни его, смерть ему. Это удивительно. Творение на своего Творца поднимает руку. Это невообразимое преступление. Конечно бы, Творец мог бы это свое творение за одну секунду испепелить. Он мог бы это сделать. И мы знаем, у Бога силы хватает. Мы читаем на страницах Ветхого Завета, когда народ израильский впал в массово видолопоклонство, Ваалу поклоняться. Божий пророк Илия пришел в силе духа к царю Ахаву и говорит, собери мне весь Израиль на гору Кармил. И всех пророков Вааловых и пророков Дубравных, всех собери на гору Кармил. Царь обязан повиноваться, пророк Божий сказал. И вот они все собраны, и царь слушается, а Илия говорит, постройте жертвенник, возложите на него жертву, и пусть ваш Бог Ваал посредством огня покажет, что он живой Бог. И пусть загорится эта жертва сама, без участия человека. И они призывали своего Бога, и танцевали вокруг жертвенника, и кричали, и кололи ножами себя, и кровь по них текла, они бесновались до вечера. И никакого огня не было. Потому что Ваал, мертвый бог, идол. А Илия построил жертвенник, как по уставу Божьему. Положил жертву, дрова, а потом говорит людям. А там много скептиков находилось. И хитрых евреев. Много было. Которые могли бы сказать, да, само собой зажглось. Там, наверное, где-то искра была, и оно разгорелось, затлело, и вот и огонь есть. А Илия говорит, предусмотрел это все, говорит, а ну несите мне несколько ведер воды, поливайте на жертвенник сверху. А все знают, даже дети знают. Дети, если дрова водой поливать, они будут гореть? Нет, не будут гореть, даже дети знают. И Илия повелел, говорит, еще принесите воды. Вылили, еще принесите, вылили, еще принесите, вылили. И ровно полнился водой вокруг жертвенника. Все. Не может быть никакой искорки огня там. Илия помолился к Богу живому. Это тому Богу, в которого мы верим. Это тому Богу, который сына послал на землю свою. Илия к нему помолился, говорит, Господи, да узнают все люди сейчас, что ты Бог. А я твой пророк, и сделал все по слову твоему. Пошли огонь с неба. И обрати сердце их к тебе, чтобы они тебе служили, а не идолу мерзкому этому Ваалу, чтобы они тебя любили, прилепились тебе. И когда он так помолился с верой, а Бог отвечает на молитвы преданных ему людей, упал с неба огонь, зажег мокрые дрова, испепелил это, и камни испепелил, и воду, и землю, все, что было там на этом жертвеннике, все сгорело. Люди в ужасе кричать только могли и убегать. Господь есть Бог, Господь есть Бог. И тогда Илия сказал, вы видите, куда вас вели люди? Вот эти лжеучители, а теперь над ними суд совершите, над этими вааловыми пророками. И таким образом Израиль полностью был обращен к Богу, от идола к живому Богу. Пришел к своим, и свои его не приняли. Как можно, видя столько чудес, не принять? А скажи, в твоей жизни столько Бог тебя от смерти спасал? Сколько Бог тебе благ давал незаслуженно? Неужели он недостоин, чтобы его принять, поверовать в него? А метод принятия здесь показан. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. И вот одни люди не принимают и остаются неверующими, остаются врагами Богу, остаются грешниками и остаются без прощения и без вечной жизни. А другие верою принимают. Их меньшинство, но принимают. И через это получают власть быть детьми Божьими. Не детьми президента, не детьми миллиардера, а детьми Бога, Владыки Вселенной. Какая это истина! И я поверил в эту истину и тоже стал Детем Божьим. Тоже испытал много чудес в своей жизни, присутствие Бога. Душа покой нашла. От скверной мирской жизни Бог избавил, от греха. И могу радоваться будущности, что имею вечную жизнь. Дорогая душа, тебя Господь сегодня привел на это собрание, в этот праздник. Посмотри сегодня на Иисуса. Он воплощенное Слово. Он Творец Вселенной. Он истинный свет, который просвещает. Он дал тебе жизнь. Он дал тебе здоровье. Он дал тебе много благ. На этой земле, чем ты платишь ему? Не принимаешь его и живешь по своим понятиям? Или сегодня ты откроешь для него сердце в молитве покаяния? Конечно, кроме Бога есть и дьявол, который не хочет, чтобы люди покаялись. И чтобы люди не покаялись, дьявол обманывает людей. У него есть такая возможность вкладывать мысли в разум человека. И когда у человека нету силы эти мысли побеждать, Вы знаете, что в голове бывает делается? Что люди с ума сходят. Вот такое и происходит в жизни людей. Такой наплыв мыслей идет, что люди часто просто из жизни уходят. Они не могут больше это нести. Психиатры это называют ментизм, наплыв мыслей. И люди от этого ужасно страдают и не могут разобраться в себе. А вместе с тем есть свобода и избавление. Есть возможность освободить разум от грязных мыслей и воображений. Есть возможность иметь чистые мысли, направленные на добро, на общение с Богом. И я это пережил. Десятками лет могу чистые мысли носить. И даже люди, которые зло мне делают, а у меня мысли, как бы им добром отплатить, как бы людям добро сделать. Вот такие мысли. Нету мести, нету злобы или поругать людей хотя бы в мыслях. Нету. Это свобода изнутри. Это дает Христос. И ты можешь это иметь, дорогая душа, придя к Иисусу в молитве покаяния. Самое большее, что Бог может дать, Он дает власть быть детьми Божьими. А из этого положения проистекает очень много благословений. Если человек – дитя Божие, Бог Духа Святого посылает. И передо мной брат проповедовал, какое это благо, когда Дух Святого Бога в нас живет. Он может нас утешать, Он может нам силы давать, самого себя победить. Когда Александр Македонский, который полмира завоевал, умер, он такие слова в конце жизни сказал: «Я победил всех и вся, а себя победить не смог». Без Бога это невозможно. И если ты хочешь иметь эту победу и над собой, над своими скверными чертами характера, над своей злобой и гневом и раздражением, и не можешь это обуздать, ты можешь Иисуса принять, и Он даст Духа Святого, и победишь. Ты можешь победить этот мир. Тебя искушают мирские родственники или друзья, или соседи, приглашают грех делать какой-нибудь, а ты можешь победить, если будешь иметь Иисуса и иметь Духа Святого. Какая это радость иметь вот это усыновление, эту власть. И не только эта власть быть Детем Божьим приносит нам возможность общения с Духом Святым, а приносит нам еще быть наследниками Бога, наследниками вечной жизни, освобождение от суда и гнева Божьего, от осуждения в аду. Какая это милость Божия – принять Спасителя. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, этот метод принятия верою, поверовать как в личного Спасителя, личного Искупителя, личного Господа и Владыку и Царя. И через это к человеку приходит спасение, вечная жизнь, прощение. Какой это подарок! Дорогие друзья, если вы не испытали этой свободы внутренней, этого божественного мира в сердце и покоя, придите сегодня в молитве покаяния к Иисусу. Христос приглашал: все труждающиеся, обремененные, придите ко Мне, Я успокою вас. Только Он может дать этот покой настоящей душе, и ничто земное, ни слава человеческая, ни развлечение, ни грех, ничто не может дать человеку мир. Я так сожалел, когда узнал, что мой сосед покончил жизнь и оставил записку: устал мучиться и мучить других. Так печально на душе было, что у него была возможность прийти в Дом Божий. Я его приглашал много раз. Много раз ему напоминал о необходимости покаяния, примирения с Богом. А он все в пьянку и не хотел принять Творца своего, поклониться Ему. И в результате дьявол так обманул его, что человек ушел из жизни, так и не испытав свободы и спасения. Поэтому вот в Слове Божьем мы дальше здесь прочитали: «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как славу Единородного от Отца, и от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Удивительные эти слова. Мы видели славу. Что такое видеть славу Иисуса? Это Иоанн описывает свой опыт. Это значит созерцать Его совершенство и Его святость. Вот это Его слава. Его совершенство и Его святость. И мы это увидели. Христос показал, живя на земле, что Он святой и непричастный злу. Еще один метод, каким образом Он просвещает человека, это Христос, проживя на земле, показал непорочную, чистую, святую жизнь. И на фоне этой непорочной, чистой, святой жизни, как ярко начинает осознание греховности человека, испорченности человека, всего эгоизма человека, гордыни, злобы, нечистоты всякой, всякой скверны и разврата, и всего, что дьявол и мир сегодня предлагают. На фоне святой жизни Христа человек начинает себя очень хорошо видеть. Мы видели славу Его. И тот, кто увидел славу Христа, Его совершенство, тот и придет к покаянию и скажет: «Господи, испорченный я человек, помилуй меня. Живу без смысла жизни, с пустой душой. Хочу иметь смысл жизни. Войди в мою душу». И Господь это сделает. Если ты живешь и не можешь грех побеждать, и себя побеждать, и не испытываешь блаженства в душе от осознания, что ты имеешь власть быть Детем Божьим, приди сегодня к Иисусу с покаянием и немедли. Он зовет тебя лично, лично. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные». В этот момент, когда Господь призывает, Он ясно человеку показывает его несовершенство. У человека в мыслях это несовершенство стоит перед глазами. Человек видит: да, я грешник, да, я грешница, да, я раб похоти и греха, да, я испорчен, да, я, может быть, не убил никого, но я нечистый и грешный человек. Это Господь обличает. Но Его цель не только человека уличить в грехах, но спасти, и поэтому Он зовет к покаянию. Покайся, оставь такой путь, повернись к Богу лицом. А дьявол что делает в этот момент? А дьявол приносит мысли. Я вот вспоминаю, когда я стоял на собрании в юности своей и слышал проповедь о Христе, меня действительно Бог просветил. Действительно, я увидел красоту Христа, Его любви, как Он страдает на кресте за грешных, а я себя увидел маленьким и ничтожным, и грешным, и скверным, и стоял со слезами на глазах, готов покаяться. И вдруг, вместо того, чтобы каяться, мне дьявол посылает мысли: «А что о тебе подумают люди? А посмотри, здесь сколько незнакомых людей. А ты еще молод, а ты еще успеешь это сделать. Сделай это другой раз. Да у тебя еще и слезы на глазах. Ты что, молодой парень, что о тебе подумают? У тебя даже слезы на глазах. Ты что?» И меня дьявол старался этим и испугать, и устыдить, и смутить, и остановить, чтобы я не шел к покаянию. И благодарен Богу, что мне Бог дал силы отвергнуть эти смущающие мысли и ни на кого не смотреть, а идти наперед. И преклонил колени и обращался к Богу в молитве покаяния. И Господь простил и дал власть быть Детем Божьим. И от Его полноты, Его богатств, Его духовных, Его совершенств я тоже принял. И здесь написано: от полноты Его все мы, это верующие люди, Иоанн и себя туда включает, приняли и благодать на благодать. Благодать на благодать – это значит, как волна за волной благословения. И благодать прощения, и благодать усыновления. Благодать – это все дары, которые нам нисходят с Бога, с неба, через Иисуса Христа. Бесплатно. Это благодать. Дорогие друзья, мир вам этого не даст. Мир душу вытряхнет из тела. Мир убьет, мир осквернит, мир лишит общения с Богом. Мир погубит в пучинах ада. А только Иисус полноту дает. Власть дает быть Сыном Божьим. Он сегодня и тебя просветил, дорогой друг. Приходи сегодня к Господу в молитве покаяния. Примирись с Ним. Присоединись к этому сонму людей, которые уверовали. И вместе с церковью идти дальше по жизни, дальше идти навстречу славному приходу Иисуса Христа. А Он второй раз придет, скоро. И придет для ожидающих во спасение. И мертвые во Христе воскреснут. Наша вера, она не имеет направления, пока мы живы. Она простирается за грань смерти. И мы теперь и смерти не боимся. Мы теперь знаем, что если умрем, мы воскреснем. Будем вечно жить со Христом. Дорогой друг, воскресший Христос зовет тебя сегодня. Приди к Нему с покаянием. В этот праздничный день Рождества разреши Христу быть принятым у тебя в сердце. Прими Его. Кто потеряли Христа, может, имели, но потеряли, вы можете восстановить с Ним дружбу через покаяние, восстановить с Ним мир. Поэтому, заканчивая собрание, от имени Иисуса Христа я всех приглашаю, примиритесь с Богом. Христос за вас заплатил своей жизнью на кресте, умирая, заплатил за грехи. Не нужно ничего платить, нужно просто признать себя грешником и открыть душу для Иисуса Христа, Сына Божьего, посвятить Ему жизнь свою и войти в спасение. Да благослови Господь на этот путь. Аминь.